Глава 10. «Локоть выше! Колено вперед!» Униженный и оскорбленный Ёжиков был словно раненый зверь, пытающийся излить желчь на всех окружающих и отыграться на тех, кто не мог дать сдачи. Нам же оставалось только терпеть, тем более что перед уходом Василий замотивировал преподавателя. Мне саблю сменили тут же, и сейчас я отрабатывал так называемый дуэльный рапирный бой, что не понравилось не только мне, но и Дали. Вообще он к этому оружию относился скорее с презрением, но, как я понял, это личное. Ёжиков вообще больше уделял внимание тем аспектам, которые в реальной жизни никогда и никому из нас, скорее всего, не пригодятся. Все эти па, заведенные за спину или оттопыренные для равновесия руки, теряли всякий смысл, стоило только понять, что твое оружие не более чем условность. Меч ведьмы, особенно меч стихийный, — это сила, с которой приходится считаться. Но менее титулованный и развитый в плане резонанса Строганов несколько раз макнул головой в говно Ёжикова, который сделать с этим ничего не смог или не захотел. «Вы что, детишки, решили, что после всего произошедшего я с вами миндальничать буду?» — зло прорычал Дали, заехав розгой по руке одной из девушек. «Вы, щенки, не понимаете еще ничего. Я из вас готовлю истинных аристократов». «А может, дегенератов?» — спросил я, и преподаватель развернулся с такой скоростью, что на миг я почувствовал вихрь, окутавший его фигуру. «Ты! Это все из-за тебя, щенка!» «Это вы дали дубинки студентам второго курса?» — прямо спросил я, но Дали, словно меня не услышав, хлестнул розгой же мне по рукам. «Вы вооружили напавших на марафонцев студентов?» «Заткнись, щенок!» — выкрикнул преподаватель, но я успел в последнюю секунду поймать розгу за кончик и, завернув, дернул ее на себя. Не ожидавший такой наглости преподаватель тут же вспыхнул и схватил с ближайшей стойки первое попавшееся оружие — длинную рапиру с шаром на конце. Вот только я сам держал подобный стальной прут и вполне понимал, что, скорее всего, меня таким можно переломить напополам. «Щенок!» — крикнул Дали, опуская на меня тренировочное оружие, словно ту же розгу, но в этот раз мне пришлось отбиваться. Получалось это даже на максимальной скорости отвратительно. Противник был слишком опытен, и все мои шаги предугадывал еще до того, как я успевал что-то сделать. Вот только после показательной порки он еще не оправился от синяков и ушибов, двигался не слишком ловко, да к тому же я понял, что он вовсе не непобедим. Одно дело — авторитет преподавателя, который он сам себе повышает, избивая ничего не смыслящих студентов, и совсем другое — реальная драка. Понятно, что у меня против Ёжикова нет никаких шансов ни в первом, ни во втором варианте. Но сейчас он старался вернуть свою утерянную гордость — побить противника в честном поединке. Не используя резонанс, доказать всем нам, что мы ничтожные и никчемные ученики, а он... А он дебил, который считает, что все и всегда будут играть по его правилам. Заблокировав очередной удар, так что кисть чуть не на 180 градусов вывернула, я другой рукой перехватил за лезвие вражеской рапиры, и когда Дали дернул оружие на себя, легко поддался импульсу, прыгнув вперед со всей силы, впечатав свою рапиру ему вниз живота. «Пф!» — жалобно выдохнул, скрючившись на полу Ёжиков, и я с трудом сдержался от рекомендации Строганова добивать врагов. «В конце концов, мы не в реальных боевых действиях». «Учитель, вы как?» — подскочила к нему Мальвина, но выпучивший глаза Дали только отмахнулся, с трудом поднялся и, держась одной рукой за живот, а другой за стену, вышел в коридор. «Этот учитель фехтования сломался. Несите нового», — проговорил я. «Ты мерзкий урод!» — крикнула Мальвина, обернувшись ко мне. «Ничтожество, которое не заслуживает учиться в моем классе!» «Кстати, насчет этого. «Заслуживает класса и прочего», — проговорил я, глядя прямо на девушку. «За тобой должок. И крупный. Это ведь ты виновата в том, что мы потеряли почти треть состава фехтовального кружка». «Что за грязные беспочвенные обвинения?» — сложив руки под грудью и задрав носик, проговорила Мальвина. «От такой грязи, как ты, я ничего другого и не ждала, только беспочвенных слухов, вранья и клеветы». «Да мне тоже, собственно, плевать, что ты скажешь, но остальные должны знать. Пятеро из группы А решили отомстить мне якобы за оскорбление нашей принцесски. Это когда она решила сбежать от работы, боясь замарать ручки. Громко, чтобы все слышали, сказал я. В результате они все попали в лазарет. На следующий день кто-то из преподавателей выдал второкурсникам А дубинки, и они напали на наших второкурсников, на девушек и на нас. В результате стоит вопрос об отчислении 15 человек из-за одной дуры, которая боится обломать ноготок». «Ты все врешь!» Брызжа слюной и теряя последнюю привлекательность, выкрикнула Мальвина и уже собиралась выскочить из зала, как Ангелина преградила ей дорогу. «Прочь с дороги, простушка!» «Не раньше, чем ты выполнишь свои обязанности. Сегодня твоя очередь прибираться», — сказала Ангела, покачивая в руке учебную саблю. Взбешенная Мальвина оглянулась по сторонам в поисках поддержки, попробовала скорчить плаксивую рожицу, но лишь вызвала ухмылки. Тогда она бросилась к стойке для оружия, схватила нечто напоминающее длинный меч с треугольным лезвием и бросилась на Ангелину. Вот только гнев — плохой советчик. Хотя, возможно, тут дело было совсем в другом. Ангелина лишь чуть шагнула в сторону, пропуская затупленное лезвие мимо, а затем огрела противницу по руке. Не сильно, но та от неожиданности выпустила оружие, отскочила в сторону и встала, переводя непонимающий взгляд с меча на Ангелину и назад. Моя подруга шагнула, отгоняя противницу от оружия, но Мальвина и не подумала снова вступать в бой. Вместо этого она рухнула на колени и заревела в голос. «Как думаете, быстро ей надоест этот концерт?» — спросила через минуту Ангела. «А то ведь она так полы слезами мыть будет, а не водой из-под крана». «Без разницы, главное, чтобы помыла», — ответила ей одногруппница. «Сиськи и жопу отрастила, а мозги забыла. Тебе не 6 лет, чтобы твой рев реально на кого-то подействовал, подруга, и не 9-11, чтобы дуться и закрываться в своей комнате. Хотя, может, ты до сих пор еще лялька?» «Как-то поздно об этом думать, когда пообещала жопу Боброву», — с ухмылкой заметила третья, и Мальвина не выдержала, зло крикнув что-то нечленораздельное и отмахнувшись от бывших подружек. Сейчас, с расплывшимся от слез макияжем, с соплями под носом и растрепанными волосами, Мальвина казалась и в самом деле истеричным, обиженным ребенком. Вся ее подростковая сексуальность и необычность за счет неестественно синих волос куда-то улетучилась, и не хватало только нассанной лужи для полноты картины жертва. Вот только судить человека по его словам или сиюминутному поведению — глупость, на которую часто ведутся эмоциональные люди. Судить можно только по предыдущим действиям, а они у Мальвины были весьма показательны. Если она и в самом деле не просто пожаловалась Боброву, а еще и пообещала что-то, манипулируя юношей пылким со взором горящим, то иначе как врагом я ее назвать не мог. «Держитесь на расстоянии», — посоветовал я, когда одна из девушек решила пожалеть Мальвину и шагнула к ней. «Со стойки один из кинжалов пропал». «Что?» — удивленно спросила Ангела и тут же отступила на шаг. В очередной раз, порадовав меня и сильно удивив Мальвину, которая прыгнула вперед, взмахнув коротким металлическим бруском, покрытым резиной. Убить таким, конечно, нельзя, но вот покалечить, выбить глаз или даже сломать какую-нибудь кость запросто. «Шлюха черная!» — прошипела Мальвина, которой тут же прилетела ответка в виде удара по той же руке, что и в прошлый раз. Ангелина учебные сабли из рук не выпускала, а потому надеяться Мальвина могла только на фактор неожиданности, который я обломал. «Что, легла под щенка и сразу дерзкой стала? Ничего, я тебе...» «Ничего ты ей не сделаешь», — сказал я, подойдя ближе. «Иначе тебе придется исполнять все те обещания, которые ты давала Боброву и другим парням». «Что, изнасиловать меня грозишься? Сядешь на 15 лет!» Вмиг сменив образ, усмехнулась Мальвина, и я искренне удивился, как легко одна маска появилась там, где еще секунду назад была другая. «Ты шлюха, которая сама начала торговать своим телом», — пожал я плечами. «Мне, в принципе, все равно. Хоть с половиной училища перетрахайся. Твое тело — твое дело, и все такое. Но если ты еще раз хоть подумаешь вытворить что-нибудь этакое против меня или моих товарищей, о репутации можешь забыть». «Она у нее еще осталась? После того, что мы все видели?» — достаточно громко спросила Ангелина, и остальные покачали головами. Некоторые укоризненно, другие сочувствующе. Но в основном и парни, и девушки ухмылялись, явно давая понять свое отношение к Мальвине и всему происходящему. «Вам никто не поверит. А после того, как ты избил преподавателя, с гауптвахты тебе не выйти!» Снова вздернув носик, проговорила Мальвина, нацепив маску брезгливой благородной девы. «Ты бы сопли вытерла, а то в рот, поди, заливаются!» — заметила Ангелина под общий хохот. Я же лишь покачал головой. Унижать Мальвину у меня не было никакого желания, как и применять к ней насилие. Но, похоже, она была из потомственных карьеристов, девизом которых всегда являлось «старшему лизни, соседа пихни, на младшего насри». А такие люди понимают только один язык. «Слушай сюда», — со вздохом произнес я, схватив девушку за горло, прижав к стене и пальцами перекрыв сразу несколько меридианов. «Твои интриги тут никого не волнуют. Еще раз услышу, что ты вредишь мне, моим близким или моим подчиненным. Дорого за это заплатишь. Поняла?» «Да», — совершенно ошарашенно, со странно выпученными глазами пробормотала Мальвина, даже не думая сопротивляться. Ее поведение меня нисколько не смутило. Черт его знает, что у девочки было в тот момент в голове. Но эффект явно нужно было закреплять. «Мне кажется, что сегодняшнее занятие всем доказало, что Ежиков не лучшая кандидатура для нормального наставника», — сказал я, отпустив девушку и отойдя на пару метров. «Предлагаю написать совместную петицию на имя директора и на имя главы попечительского совета. Попросим, чтобы нас обучали рукопашному бою с оружием, но для реальных схваток». «Строганов нас и так полдня гоняет. Думаешь, он возьмется еще и после обеда занятия проводить?» — поинтересовался одногруппник. «У него же вроде еще полигон, полоса препятствий и стрельба с третьим курсом». «Ну, значит, придется ему разорваться. Может, вы не заметили? Но правила сильно поменялись. Мы больше не студенты какого-то курса, он теперь вообще один. А значит, через 2 месяца нам придется тренироваться вместе с бывшими второкурсниками», — объяснил я, и на некоторых лицах заметил неподдельное удивление. «Еще через 3-4 мы уже будем на одном уровне с выпускниками. Те, кто выдержит такой бег». «Это нереально», — покачала головой та же девушка, что до этого помогла Ангелине осадить Мальвину. «Нам с ними не справиться. Даже думать забудьте». «И зачем ты тогда пошла на ускоренное обучение?» — подняв бровь, спросил я. «Шанс всегда есть. Вот, например, Ангелина. Заметили, что ей стало легче двигаться?» «Если это предложение переспать, то я против», — заметил один из парней, выставив перед собой руки. От абсурдности такого заявления у меня даже на секунду пропал дар речи и совершенно вылетело из головы, что же я хотел сказать. Но затем я с облегчением рассмеялся. «Ну да, в самом деле. Что они могли подумать еще?» «Ты противный и уродливый. Я тебе такого и не предлагаю», — махнул я на парня, и теперь уже заржали все. «А девушкам, значит, предлагаешь?» — спросила одногруппница Ангелины, и та, покраснев как рак, не выдержала. «Мы не спали. И вообще я еще девственница», — выпалила моя девушка и отвернулась, прикрыв руками лицо. Затем откинула голову назад, обеими руками пригладив волосы, и укоризненно посмотрела на меня. «Не спали», — спокойно подтвердил я и без того очевидный факт. «Но это не делает нас свободными». «Ладно, ладно, мы поняли. Вы встречаетесь, но все достаточно целомудренно. Прямо как у невест Христовых», — фыркнула одногруппница Ангелины, и я не сразу сообразил, отчего моя подруга снова зашлась краской так, что веснушек стало не видно. «Это что же такое невесты Христовы в этом мире вытворяют? Надо будет при случае ознакомиться. Кстати, ты и не ответил, если мы не будем оспаривать главенство Ангелины», — продолжила одногруппница. «Так, все. Хватит. Я все понял и зря поднял этот вопрос сейчас», — мрачно проговорил я. «Если кто хочет поменяться очередью с Мальвиной, делайте. Если нет, надо понять, с кем она в паре». «Если мы вообще не собираемся тут скоро заниматься, то, может, и прибирать не нужно?» — спросила Ангелина, повернув мои мысли в совсем другом направлении. «Расставьте оружие по местам, забирайте Реву, и на этом разойдемся». «О да, разойдетесь так разойдетесь», — хохотнула другая девушка. «Нет, это вы едите, а то нам завидно будет. Мы приберем». «Дело ваше». Пожал я плечами, легко соглашаясь, и тут же направился в душевые спортзала. А всего через 10 минут мы с посвежевшей Ангелиной встретились в коридоре. «Может, моя старая комната свободна?» — покусывая губу, предложила Ангелина. «Там нас никто не хватится». «Думаю, сейчас не лучшее время. К тому же ты не права. Комнаты 100% заселили. Им же пришлось почти 500 человек переместить из бараков», — заметил я, отметая такой вариант. «Палатки тоже не годятся, даже если мы и найдем свободный угол. Так что придется отложить». «А если я не хочу откладывать?» — спросила Ангелина и, быстро удостоверившись, что в коридоре никого нет, шагнула ко мне и, обняв за шею, поцеловала долгим страстным поцелуем. «Нам же не обязательно искать удобное место». «В принципе, не обязательно», — со вздохом сдался я, оглянувшись по сторонам. На каждом этаже были туалеты, классы и подсобки с хозяйственными принадлежностями. В последнюю мы и вломились, заблокировав дверь шваброй. «Только, пожалуйста, аккуратней», — поворачиваясь ко мне спиной и нагибаясь, попросила девушка. «Административный корпус, кабинет директора». «Что это?» — устало спросил Константин Меньшиков, когда на стол перед ним легла наполовину исписанная бумага. Его старый сотрудник, один из тех, кто удивительным образом работал даже не за жалование, а скорее за идею и собственное удовлетворение, Ёжиков стоял напротив, сжав губы. «Прошу уволить меня по собственному... Что за детский лепет? Посреди учебного года?» «Совсем рехнулся?» — вскочил Меньшиков, опершись руками о стол. «Никак нет, ваше сиятельство. Не могу более выполнять свои прямые обязанности, а потому вынужден сменить место работы», — гордо проговорил Дали. «Сменить место? И кому ты нужен, мастер фехтования, умершего 100 лет назад?» — усмехнувшись, спросил Константин. Тут он, конечно, лукавил. На самом деле очень был нужен, в первую очередь ему. После провала с Береговым и ареста завхоза на князя легло множество совершенно нехарактерных обязанностей. А самое обидное, как директор он стал внезапно ответственным за их исполнение. И все было ничего, но на фоне опалы Меньшиковых и начинающих один за другим разгораться в высшем обществе скандалов ему никак не удавалось найти замену. Хоть собственных людей из рода ставь. «Но ведь и тут нельзя», — Стоит ему только начать перетаскивать сотрудников, ставя на место утраченных, возмутятся не только Суворовы, но и тайная канцелярия и некоторые из недовольных родов. А если судить по сотням писем о переводе, Мирослав умудрился привлечь внимание чуть ли не всего Петрограда к его скромному учреждению. «Отставку не приму», — рухнув обратно в кресло, проговорил Константин, сбросив заявление со стола. «В таком случае, хоть освободите меня от обучения ублюдка Суворовых», — взмолился Дали. «Этот щенок, подлый, трусливый, это мразь!» «Он нарушил распорядок дня?» — воодушевленно спросил Меньшиков, но тут же сам отмахнулся от этих мыслей. «Какая теперь разница?» Ублюдок и в самом деле Суворовых, они в попечительском совете, хотя, возможно, на этом можно сыграть, если заставить его переступить черту.